Елизаров уверенно завел мотор. И прежде чем тронуться с места, улыбаясь, посмотрел вопросительно на гостя. «Вот ты и прибыл, стало быть. Выкладывай сразу, надолго ли?» «Я ведь по делу, Афанасий Иванович. Как получится? А прежде посоветоваться надо с вами». «Я так и знал, что по делу едешь. А не то вытащишь себя из твоих саразеков. Как же?» «Давай так, Едигей. Сейчас мы поедем к нам. Будешь жить у нас, и не возражай. Никаких гостиниц. Ты у меня особый гость. Как я у вас в саразеках, так ты у меня. Сыдын сый бар. Так ведь по-казахски? Уважение от уважения». «Да вроде так», — подтвердил Едигей. «Значит, порешили. И мне веселей будет. Моя Юлия уехала в Москву к сыну. Второй внук народился. Вот она и поспешила на радостях к молодым». «Второй внук. Поздравляю», — сказал Едигей. «Да, слушай, второй уже», — проговорил Елизаров, удивленно приподнимая плечи. «Станешь дедом, поймешь меня. Хотя тебе еще далеко. В твои годы у меня еще ветер в голове гулял. А вот странно, мы с тобой понимаем друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Ну так поехали. Поедем через весь город. Наверх. Вон, видишь горы, снег на вершинах? Туда, под горы, в Медео. Я тебе рассказывал, по-моему, дом наш в пригороде, почти в селе». «Помню, Афанасий Иванович, вы говорили, дом у самой речки. Всегда слышно, как вода шумит». «Сейчас сам убедишься. Поехали. Пока светло, посмотри на город. Красота у нас сейчас. Весна. Все в цвету». От вокзала улица шла прямо. И казалось, бесконечно через весь город, постепенно среди тополей и парков, поднимаясь к возвышенности. Елизаров ехал не спеша. Рассказывал по пути, где что располагалось. То были все больше разные учреждения. Магазины, жилые дома. В самом центре города, на большой и открытой со всех сторон площади, стояло здание, которое Едигей сразу узнал по изображениям. То был дом правительства. «Здесь ЦК», — кивнул Елизаров. И они проехали мимо, не предполагая, что на другой день им предстоит быть здесь по делу. И еще одно здание узнал буранный Едигей, когда они свернули с прямой улицы налево. То был казахский оперный театр. Через пару кварталов они снова повернули в сторону гор по дороге, уходящей в Медео. Центр города оставался позади. Ехали долгой улицей среди особняков, палисадников, мимо журчащих от половодья арычных потоков, бегущих с гор. Сады цвели кругом. «Красиво», — промолвил Едигей. «А я рад, что ты попал как раз в эту пору», — ответил Елизаров. «Лучшие Алма-Аты быть не может. Зимой тоже красиво, но сейчас душа поет». «Значит, настроение хорошее», — порадовался Едигей за Елизарова. Тот быстро глянул на него серыми выпуклыми глазами, кивнул и посерьезнел. Хмурясь, снова разбежались в улыбке морщины от глаз. «Эта весна особая, Едигей. Перемены есть, потому и жить интересно, хотя годы набегают. Одумались, огляделись. Ты когда-нибудь болел так, чтобы заново вкус жизни ощутить?» «Что-то не помню», — со всей непосредственностью ответил Едигей. «Разве что после контузии». «Да ты здоров, как бык», — рассмеялся Елизаров. «Я вообще-то и не об этом. Просто к слову». «Так вот, партия сама сказала первое слово. Очень я этим доволен. Хотя в личном плане причин особых нет. А вот отрадно на душе и надежды питаю, как в молодости. Или это от того, что на самом деле старею, а? А ведь я, Афанасий Иванович, как раз по такому делу прибыл». «То есть как?» — не понял Елизаров. «Может быть, помните, я вам рассказывал об Абуталипе Кутыбаеве?» «А, ну как же, прекрасно помню. Вон оно что. А ты в корень глядишь, молодец, и не откладывая сразу прибыл». «Да это не я, молодец. У Кубала надоумило. Только вот с чего начинать, куда идти?» «С чего начинать? Это мы должны с тобой обсудить. Дома, за чаем. Не торопясь обсудим, что к чему». И, помолчав, Елизаров сказал многозначительно. «Времена-то как меняются, Едигей. Года три назад и в мыслях не шевельнулось бы приехать по такому делу. А теперь никаких опасений. Так и должно быть, в принципе. Надо, чтобы все мы, все до едино держались этой справедливости. И никому никаких исключительных прав, я так понимаю». «Вам-то здесь виднее. К тому же вы ученый человек», — высказал свое Едигей. «У нас на митинге в депо тоже об этом говорилось, а я сразу подумал тогда об Абуталипе. Давно эта боль сидит во мне. Хотел даже выступить на митинге. Речь не просто о справедливости. У Абуталипа дети ведь остались, подрастают, старшему в школу этой осенью. А где они сейчас, семья-то? Не знаю, Афанасий Иванович. Как уехали тогда? Скоро уже 3 года. Так и не знаем. Но это не страшно. Найдем, разыщем. Сейчас главное, говоря юридически, возбудить вопрос о деле Абуталипа. Вот-вот, вы сразу нашли нужное слово, потому и приехал я к вам. Думаю, что не напрасно приехал.